Глава 33. После вырвавшегося у меня крика в палате повисла тяжелая тишина, потом Костя вновь заговорил. «Ты совершенно права, Ляля, вдова Андрея Москвина, прекрасного врача, сострадательного человека, который всегда ставил интересы больных выше своих. Я не знал, чем занимались в клинике Гоголева. Ни Виктор, ни Ляля, ни Андрей никогда не говорили о трансплантациях, но я видел, какая нежная любовь связывала Андрюшу и Лялю. Это было настоящее чувство, не страсть, не влечение, а именно любовь. Я знал, как тяжело Ляля перенесла кончину супруга, предлагал Феде средства на отправку сестры в Швейцарию, в специализированную лечебницу, где хорошо справляются с подобными случаями. Но Гаврилов отказался. И я не знал, что случилось в кабинете Виктора, не слышал об изъятой у Андрея почки. После того, как Ляля вышла из подмосковной клиники, я пригласил ее пожить на своей даче, и там произошел неприятный случай, который произвел на меня тягостное впечатление. Ляля после ужина зашла ко мне в кабинет, а там работал телевизор, шел репортаж о коммерческих медцентрах, и, как назло, показали Гоголева. Когда Ляля увидела картинку на экране, ее заколотило. Гаврилова схватила стул, бросила его в ничем не повинную лазерную панель и заорала. «Они убили Андрюшу! Жаль, я не зарезала Виктора!» На шум примчался Федор, скрутил сестру, унес в спальню. Потом вернулся, попросил меня никому не рассказывать о происшествии, но я стал задавать ему вопросы. Однако откровенного разговора не получилось. Неожиданно в кабинет вернулась Ляля, и, несмотря на то, что брат пытался ее остановить, выложила мне все про трансплантацию. По ее словам, все сотрудники медцентра Гоголева — монстры и сволочи. Наживались на людском горе. Один Андрюша святой. Виктор и Лаура убили его, а все его органы продали. Но человеческая душа вечная, и теперь растерзанный, окровавленный Москвин каждую ночь является жене и умоляет вернуть ему органы. Я, замерев, слушала Костю, а он продолжал. Помнится, я так оторопел, что задал плохо владеющий собой Ляле идиотский вопрос. «А как же отправить твоему мужу на тот свет вшитую другому человеку почку?» И услышал в ответ. «Его надо убить, и тогда вырезанный орган вернется к Андрюше». Как только Ляля выпалила эту фразу, Федя схватил сестру и уволок из комнаты. Спустя часа полтора он вышел ко мне с извинениями. Я опять предложил ему проспонсировать поездку в Швейцарию, но Федор ответил, что сам совсем справится, и попросил забыть, что Ляля наговорила. Франклин умолк, взглянул на меня и спросил. «Ты бы восприняла всерьез слова обезумевшей от горя женщины, внезапно потерявшей горячо любимого мужа?» «Нет», — пробормотала я. «Вот и я решил, что Ляля помешалась», — вздохнул Костя. «Федя увез сестру, на некоторое время я потерял Гавриловых из вида, а когда мы снова встретились, Лялечка выглядела нормально, разговаривала здраво. Но на самом-то деле вон что оказалось». «Оказалось же вот что. Когда сотрудники отдела безопасности Костиной фирмы, узнав от Лауры и Виктора про скандалы, которые устраивала Ляля, допросили Федора, тот довольно быстро сломался и сообщил правду. Брат считал сестру единственным родным человеком, он воспитывал ее с малолетства, отказался ради нее от семьи, не женился, и семью, и родного ребенка ему заменяла любимая Лялечка. Поняв, что у нее произошел психический срыв, Федя стал возить ее по врачам, специалисты прописывали таблетки, но большой пользы от пилюль не было. Не принесли должного результата ни массаж, ни физиотерапия, ни диеты, ни отдых на море. Ляля по ночам кричала, разговаривала с Андрюшей, рыдала, отказывалась от еды и несколько раз пыталась покончить с собой. Федору было очень тяжело с ней. Самое интересное, что на работе Ляля держалась безупречно, безукоризненно исполняла свои обязанности, но стоило ей очутиться дома, как начинался ад. Психиатр посоветовал вновь поместить Лялю в клинику, но не в ту, куда ее ранее устраивал брат для людей с расшатанными нервами, а в специализированную, для сумасшедших. Пойти на это Федя не мог. По его мнению, сестра была нормальная, она ведь прекрасно справлялась с работой. В момент, когда Гаврилов совсем растерялся, ему в руки случайно попалась книга некоего Франсуа Стауна, американского врача, который работал с такими больными, как Ляля. Федор вцепился в нее, как в спасательный круг. Стаун в доступной форме, простым, совсем ненаучным языком объяснил, если больной человек зациклился на каком-то желании, а в остальном ведет себя адекватно, надо его желание исполнить, и тогда наступит выздоровление. Автор описал много благополучно завершившихся случаев из своей практики. Например, рассказала мужчине, который каждую ночь видел свои похороны и из-за этого перестал спать. Стаун уложил бедолагу в гроб, над которым друзья покойного произнесли соответствующие речи. Потом домовину зарыли, но через пару минут откопали. Мужчина исцелился? Навряд ли сей доктор, использовавший весьма сомнительные, совсем ненаучные методы, подозревал, что кто-то из его читателей замыслит убийство, а Федя поступил именно так. Безоглядно поверив американцу, Гаврилов решил использовать его наработку в своей жизни и жизни сестры. Едва услышав, что брат готов помочь Андрюше, Ляля стремительно пошла на поправку. Начала есть, пополнела, и видение окровавленного мужа уже посещало ее не каждую ночь. Федор понял, что избрал правильный путь, и стал действовать. Проявив чудеса хитрости и изобретательности, он нашел в центре Гоголева сотрудника, который за достойный гонорар согласился сказать, кто в день смерти Андрея находился в стационаре в ожидании трансплантации органов. Гаврилов продал старинный браслет, единственную драгоценность, оставшуюся в наследство от покойной матери, и получил список реципиентов. В нем было 5 фамилий с адресами. «Лаура и Накашима врали, когда говорили про одну почку», — воскликнула я, прервав Костю. Франклин помрачнел. «Нет, чтобы выяснить правду, нам пришлось спешно эксгумировать тело Андрея. У Москвина действительно изъяли одну почку и пересадили Коле Иншакову. Волков ждал роговицу, Ваткина — поджелудочную железу, Наталья Миронова — печень, а Мазаева — кусок кожи. Но у них были другие доноры. Вот только Федор с Лялей решили, что все эти люди — реципиенты Андрея, и открыли на них охоту». Я спустила с кровати ноги. «Ладно, Федор не имеет высшего медицинского образования, но Ляля, почему она не подумала, что сделать операции 5 больным одновременно очень трудно? Понадобится огромное количество сотрудников, не говоря уже о расходных материалах. Почему ей, врачу, не пришло в голову, что Волкова положили в клинику за неделю до несчастного случая с Андреем, а Миронову планировали оперировать через день?» Костя оперся спиной о подоконник. «Гавриловы оба стали неадекватны. Ляля хотела собрать супруга по частям. Федя надеялся вылечить сестру. Здравый смысл в их действиях отсутствовал, что, впрочем, не помешало им самым тщательным образом планировать преступление. «Помнишь, как я испугалась редьки в чулане?» — спросила я. «В тот момент, когда я висела в окне, на террасу вышли Федя с Лялей. Они полагали, что находятся одни, и завели разговор об Андрее. Сегодня я понимаю, что они имели в виду, но тогда не сообразила, о чем идет речь. И еще. Понятно, почему все жертвы подпускали убийц близко, мужчины с девочкой не вызывали подозрений». Франклин поморщился. «Да, неплохо они придумали. Федя в юности занимался стрельбой, участвовал в соревнованиях, потом бросил спорт, но любовь к оружию осталась. Гаврилов часто ездил в тир, палил по мишеням, хозяин стрельбища — его приятель. Иногда Федор просил у него пистолет, говорил: съезжу на природу, попалю по воронам. И всегда аккуратно возвращал оружие». «Вот где он его брал», — прошептала я. «А почему Ляля рисовала на бумажках фигуры?» Сев на кровать, Костя притянул меня к себе. Это были условные обозначения на медицинских карточках реципиентов. Квадрат означал, что человек ждет почку, пятиугольник — печень, одна палочка — кожа, 2 поджелудочная железа, 3 роговицы. Федор сказал, что Ляля, сделав очередной чертеж, расцветала от счастья. Ей было необходимо сделать рисунок. «Она и есть та ярко накрашенная девочка, покупавшая торт накануне убийства Николая», — сообразила я, вспомнив разговор с хозяйкой ловчонки, где мальчика застрелили. Ляля отвлекла продавщицу, а Федор тем временем спрятал коробку с конфетами. Знал, что торговка побежит за ними на склад, когда придет Иншаков, и будет возможность застрелить Колю без свидетелей. «Да они оба сумасшедшие», — с горечью констатировала я. «Убили невинных людей. Ляле требовалась помощь психиатра. И Федора нельзя считать нормальным, хотя я ничего странного в них не заметила. Для меня оказалось настоящим шоком известие о том, кто является серийным маньяком. Но можно ли назвать умалишенными людей, которые с такой тщательностью планируют свои преступления? Делают все возможное, чтобы их не поймали, и способны на креативные выдумки. Надо же, отец и дочка. А можно ли назвать здоровой Женщину, которая решила успокоить призрак мужа, собирая его органы?» — спросил в свою очередь Костик. Ляля сейчас упорно твердит, Андрюшу разобрали на запчасти как конструктор. Гаврилова даже после того, как ей показали результат эксгумации, не поверила, что у Москвина взяли только почку. Повторяет, вы врете. Андрюша мне все по-другому объяснил. На мой взгляд, она серьезно больна. Федор же ни на минуту не сомневается, что поступил правильно, помог сестре. Разве его можно считать нормальным? Говорят, оборотная сторона медали под названием «любовь» — ненависть, но, кажется, есть и третья сторона сумасшествия. «В повседневной жизни они вели себя обычно», — сказала я. «Но никаких симптомов душевного расстройства. Ляля не выходила из себя, не впадала в ярость, работала, была адекватна в быту, нормально общалась и с Аллочкой, и со мной. Даже когда на нее наскочила домработница, Ляля спокойно отреагировала на нападки Галины, оказала ей помощь». Дальнейшие слова застряли в горле. На меня внезапно нахлынули воспоминания, я давала ей чай, понижающий давление. «Инсульт из-за наплевательского отношения к себе. Надо мерить давление. Тонометр недорогой, тонометр просто в обращении. Тонометр, тонометр!» «Костя!» — выдохнула я. «Ой, Костя!» «Похоже, ты догадалась», — медленно произнес Франклин. Я вскочила с кровати, потом плюхнулась назад. «Братец с сестричкой не психи, они монстры, которые понимают друг друга с полувзгляда». Галина разозлилась на Лялю за то, что та посоветовала хозяйке нанять в горничные тайку. Желая отомстить Ляле, домработница намекнула на какие-то тайны Гавриловой, из-за которых ту могут посадить в тюрьму. Называла ее убийцей. Ни об одном секрете Галя не знает. Все придумано, об убийстве она кричит, чтобы вывести Лялечку из себя. Прислуга мне потом призналась, что... нафантазировала все это от обиды, а еще она во всеуслышание заявила, что Ляля говорила на террасе с Федором про какого-то доктора Кашкадава. У Галины длинные уши, Ляля действительно могла упомянуть фамилию Накашима. Вполне возможно, что Гавриловы, оставшись наедине, обменялись парой фраз о своих делах. Разговор был вполне невинным, но в нем прозвучали слова про японца и его центр. Я не отреагировала на Кашкадава, Ляля же сразу поняла, о ком речь. «И что же дальше?» Я сделала глубокий вдох и посмотрела на Костю, тот молчал. Дальше Ляля объявляет, что у Гали прединсультное состояние, идет мерить ей давление, говорит про высокие показатели 160 на 120, и при мне делает прислуге укол. Лялечка спокойна, убедительна, а вот Галя опять срывается и кричит про тайны, тюрьму и прочее. Уж очень Галину задел разговор про горничную тайку. Потом Лялю, по ее словам, спешно вызывают в клинику. Федя увозит сестру на работу. Галю велено не трогать, и Аллочка выполняет указания врача, не заходит в спальню к прислуге. То, что Галина умерла, выясняется лишь вечером, когда Гавриловы возвращаются в Бриндино. Ты понял, что произошло? Константин по-прежнему молчал. Ляля испугалась, что Галина слышала обрывки каких-то их с Федей бесед, и сделала вывод. Домработница может их выдать, значит, ее надо убить. Ляля вкалывает Гале какое-то лекарство, потом придумывает приступ у своего пациента и уезжает. Зачем? Это ее алиби. В момент кончины домработницы врача не будет на даче. А что Федя? Он сразу понимает план сестры и включается в игру. Убийство Галины могло остаться нераскрытым, но маленькая деталь. Тонометр. Этот аппарат сохраняет данные последнего измерения. Я перевела дух и посмотрела Косте в глаза. «Ты пожаловался на головную боль. Аллочка пошла в комнату Ляли, взяла прибор, велела мне его включить. Я нажала не на ту кнопку, на экране появились цифры. 90 на 60. Помнится, меня что-то смутило, но я не обратила на это внимания, а следовало бы. Потому что до тебя давление измеряли именно Гали. Это были ее показатели, низкие, из-за того, что Алла уже давно поила горничную чаем с черноплодной рябиной. Но нам-то Ляля назвала высокие цифры. У Гали не мог случиться инсульт на фоне давления 90 на 60. Ее убили». «Да», — крякнул Костя, а я продолжала. Вечером, узнав, что Галина все еще спит, Ляля прикинулась, будто хочет померить ей давление. Я сказала, что тонометр плохо работает. Показала у Кости 90 на 60. Аллочка же заметила, вилка не умеет пользоваться аппаратом, нажала не на ту кнопку и увидела давление того, кому измеряли давление последним. Ляля моментально понимает, что допустила ошибку с тонометром и делает все для ее исправления. Она приходит ко мне, якобы крайне взволнованная смертью домработницы, говорит о необходимости следить за здоровьем всех, кто живет на даче, ставит аппарат так, что я его сталкиваю на пол, спотыкается и совершенно случайно наступает на тонометр. Кряк, прибор разваливается на части. Теперь можно сколько угодно говорить про низкие показатели, никакого подтверждения этому нет. Лучше, как сказала все та же Ляля, перебдеть, чем недобдеть. Писательница быстро забудет про злополучные 90 на 60 и никогда не поймет, о чем свидетельствуют результаты измерения, но лучше выбросить тонометр. Да, еще сделать так, чтобы его поломка случилась по вине литераторши и на ее глазах. Нет, Ляля и Федя не сумасшедшие. Для больных людей они слишком быстро ориентируются в ситуации. А вот я наделала глупых ошибок. Вилка, у тебя уникальный дар. Ты собираешь информацию, аккумулируешь ее, а потом бац, и выдаешь совершенно верное решение проблемы. Костя обнял меня. Я сегодня узнал, что Ляля убила Галину, но не успел тебе об этом рассказать. Ты внезапно догадалась сама, вспомнив историю с тонометром. И ты можешь придумать оригинальную версию. Ты очень талантливая, еще ты замечательный друг, который не бросит человека в беде. Я бы с тобой пошел в разведку. Что же насчет ошибок, то их совершают все, не стоит переживать. Ну, споткнулась, упала. Отряхнись и иди дальше. Я завидую Куприну, что у него была такая жена». «Олег полный дурак, раз потерял тебя. Дорогая, у меня есть предложение». А я притихла. Сейчас Костя скажет: «Выходи за меня замуж, и что ответить?» Пока я совершенно не готова к столь резкому повороту в своей жизни. «Если Игорь Анатольевич разрешит, поехали в ресторан», — предложил Франклин. «Я знаю чудесное место на берегу реки. Посидим, отдохнем спокойно». На секунду меня затопило разочарование, но я справилась с этим чувством и фальшиво заулыбалась. «А теперь объясните мне, почему, не желая выходить за Костика замуж, я расстроилась, не услышав от него предложения руки и сердца?»